«Мы все понимаем, господин Мюллер», — вступил в разговор дипломатичный Антон. «Иначе разве сидели бы тут вместе с вами за одним столом?» «Да, правда», — вздохнул Ганс. «Просто я хотел сказать... В общем, нечего тут говорить. Мой брат Ральф служил здесь, в этих краях, и я не знаю, как он воевал, убивал или нет». «Война», — вздохнул дядь Коля. «Я тоже воевал, и немцев убивал, конечно. По-разному было. Отец погиб в первые дни войны. Врага жалеть было не принято. Для нас враги вроде как и не люди были. Тут неподалеку, у Победы, раньше эта деревня Плетни была, зимой 1941 года самолет немецкий упал. Не помню только какой, Хенкель вроде. Так вот, мы с мальчишками прибежали, куртку с летчика сняли, сапоги. Сейчас я даже представить себе не могу, как мы не подумали тогда, что вот он лежит перед нами, убитый человек. Для нас это были инопланетяне какие-то, совсем чужие существа, как куклы. Кто-то в него из винтовки пальнул, в мертвого уже, для баловства. С возрастом, конечно, стали больше понимать. Дядь Коль, но ведь здесь, в деревне, вроде бы никого не расстреливали, не вешали. Немцы вели себя нормально, ты же рассказывал. Нормально-то нормально, отозвался дядя Ваня, но по головке не гладили. Да и солдат расстреляли тогда около сельсовета. А Кольку-то тоже хотели расстрелять, ты расскажи им. Дядя Коля протестующе махнул на Никитича рукой, предложил гостям еще выпить, но после все-таки заговорил. Вообще-то Никитич прав. Есть что рассказать. Ведь спас меня один немец, пожалел. Я винтовку нашел там, у леса, в окопах, ну и прятал ее в огороде. А патроны дурак дома решил схоронить. Немцы их и нашли. Коль, да это ж не та история. Ты про гусей своих расскажи. А чем тебе эта история не та? Я ее в первый раз слышу. А я ее в первый раз и рассказываю. Так вот, немец из тех, что дома стояли, говорит мне, дескать, тебе парень капут, и проводит так ладонью у шеи. За оружие у них было строго, расстрел. Приезжали какие-то, скорее всего, эсэсовцы и стреляли. Хотя могли и солдаты расстрелять, если никого поблизости не было. Или полицаи наши. Скорее всего, это зондеркоманды были, дядь Коля, подсказал до сей минуты молчавший внук Иван Никитича, приехавший с родителями погостить в деревне на майские праздники. «Ну, тебе лучше знать», — для виду согласился, улыбнувшись дядь Коля. «Ну и вот так, мол, и так, — говорит немец, — сейчас тебя пух-пух расстреляют, дурак ты этакий». И, гляжу, берет патроны и кладет себе в карман. Я сметнул, что-то не так, ведь если патрон у него в кармане, то я могу и не признаться, что в перине их запрятал. А он так мне говорит: «Алес, то есть все, свободен». И как даст пинка под зад, да со всей силы. Немец был, как сейчас помню, здоровый, а притолку все время бился. Застрелили его, когда наши зимой в деревню ворвались. Или партизана убили, этого я точно не знаю. Помню только, что привезли как-то из леса на телеге два трупа и похоронили за огородами. Один из них точно этот был, потому что роста огромного. «Так выходит, немцы тебя два раза пожалели?» Никитич удивленно взглянул на дядю Колю. «Выходит так, потому что другой товарищ того, что патроны мои спрятал, позвал маму нашу как-то утром, попросил приготовить что-нибудь. Я по-немецки чуть-чуть понимал, но виду не подал. Не хотелось фрица кормить. В Тоболе эсэсовцы всех заживо сожгли накануне, так что я такой был на них злой. Пытается немец что-то мне сказать, а я смотрю, что у пруда за моими гусями солдаты гоняются. Дальше рассказывать долго. Коротко, если я гусей отдавать не хотел, за что их командир приказал этому самому, что у матери просил покушать, расстрелять меня в ракитах. Ну, тот меня и повел. Мать завыла. Я иду, меня шатает, то ли от страха, то ли от удивления. Поставил он меня над окопчиком, а оттуда запах жуткий такой. Там наши солдаты неубранные лежат. И кричит мне: «Ком, беги!» Я побежал и жив остался. Пожалел меня и этот немец. Война войной, а люди все равно везде были. Вот такая история. «Странно», — проговорил Ганс. «Слушай ваш рассказ, Николай, я себе ясно представлял, что мой брат мог бы так поступить. Он всегда был добрый, всех кошек и собак в нашем городе подкармливал и почти никогда не дрался». «Чё он говорит, Антошка?» — поинтересовался дядя Ваня. «Говорит, что его брат хороший был, добрый, не дрался никогда». «А, так солдат не на ферме выращивают. Все они добрые-то поначалу. А потом, глядишь, начинают озорничать. Ты не переводи ему, это я так, что-то накатывает». «Кто ж теперь поймет?» — отозвался дядя Коля. «Ваш это был брат или кто другой? Ни лиц, ни имен их я уже не помню». Того большого вроде звали Герхард —